Глава 7. Цветник наоборот. На следующем занятии хора Евгения Петровна объявила: «Я подумала над вашим Иван-предложением. Что ж, если девочки согласны, то я тоже не против». Девочки, ясное дело, были согласны, и она продолжала: «Я тут уже и партитурку набросала». Было видно, что преподавательницу идея очень увлекла, и ей не терпится приступить к ее воплощению. «Только, Иван, вы немного лукавили», — вдруг хитро заметила она. «Там ведь не только хор, но и солист поет». «Да, знаю», — нисколько не смутился великолепный Иван. Даже про себя никак не получалось назвать его простецким Ваней. «Но я вовсе не претендую на сольную партию». «Отчего же?» — заулыбалась хоровичка. «Это нечто новенькое. Я думаю, сильный ход, который оценят и зрители, и завуч по внеклассной работе». Несколько смутилась она. А я наконец-то поняла, из-за чего весь сыр-бор. Наверняка хор собрали ради отчетного концерта, который традиционно проводится в школе в конце декабря. Перед Евгенией Петровной поставили задачу сделать суперномер, и предложение юноши Ивана оказалось как нельзя кстати. Будет чем поразить какую-нибудь там комиссию, если она внезапно пожалует на концерт. Девчонки зашушукались, поглядывая на Ивана с новым интересом. Стало обидно, он же мне первый понравился, что это они так разволновались? Я сразу поняла, какой это необычный парень, еще до того, как он выступил со своим сногсшибательным предложением. А теперь он станет школьной звездой, к которой будет не пробиться. Я точно больше не решусь подойти и запросто заговорить. Ну вот, опять я просчитала события на много ходов вперед и заранее расстроилась, что пролетаю мимо кассы. Порой мое богатое воображение забегает очень далеко, когда я спохватываюсь, то обнаруживаю себя на пороге ЗАГСа в белом платье с букетом наперевес. Для этого мне достаточно обменяться взглядом с незнакомым симпатичным парнем, и все, понеслось. Иван, не подозревая о страстях, которые он разбудил, смущенно улыбнулся. «Я согласен». Это прозвучало скромно и одновременно царственно. Девчонки снова ахнули от восхищения. Конечно, я это не увидела и не услышала, а почувствовала своим ревнивым сердцем. «Хорошо, мы тогда с тобой отдельно позанимаемся, а пока разучим партию хора, и потом уже будем сводить все вместе», — постановила Евгения Петровна. Она уселась за рояль, поставила перед собой ноты, после чего довольно бодро сыграла и спела так называемую «загробную арию Иуды» на английском. «Ванечка, можно тебя попросить распечатать девочкам слова?» Вновь обратилась она к своему свежеиспеченному любимцу. «А сегодня пока так попоем по нотам, но сначала, конечно же, распевка». Во время распевки я не сильно старалась, думая только об одном — как заинтересовать юношу Ивана, чтобы он выделил у меня из толпы поклонниц, которыми наверняка вскоре обзаведется. Девочки из хора, конечно, не будут молчать, так что повышенное внимание публики нам обеспечено заранее. «Ира, совсем тебя не слышу!» укорила Евгения Петровна, которая потихоньку начала запоминать и наши имена. Поморщившись, делает мне замечание, как первокласснице. Я выкинула из головы коварные планы и постаралась настроиться на распевку. А то, несмотря на обещание взять в хор всех желающих, выгонят меня из него, как уже случилось в музыкальной школе. Второй раз такого позора я не переживу. Часть уроков на завтра я успела сделать на переменах, остальные торопливо доделала дома, покидала тетради с учебниками в школьный рюкзак, чтобы вечером не возиться, и отправилась на танцы. С такой нагрузкой совсем не стало свободного времени, и я не понимала, нравится мне это или нет. С одной стороны, устаешь, с другой — некогда предаваться грустным мыслям и переживаниям. По дороге я размышляла и радовалась про себя. В студии народного танца парней нет и не предвидится. Милый девичий коллектив, никаких проблем и треволнений. Однако, как выяснилось, успокоилась я преждевременно. «У меня для вас хорошая новость!» — едва ли не с порога заявила Есея. «Я достала вам партнеров!» Она так и сказала, достала, словно речь шла о дефицитном товаре. Судя по тому, что парни в нашей группе блистали своим отсутствием, так оно и было. Если на бальные танцы представители мужской половины человечества еще похаживали, то на народные, видимо, их не могла заманить никакая сила. Девчонки восторженно ахнули, а я чертыхнулась про себя, накаркала. Еще и здесь этого не хватало, а ведь у меня только-только начало получаться. Я убеждала себя в том, чтобы совсем не упасть духом. «Знакомый из студии брейк-данса надолго уезжает», — пояснила тем временем преподавательница. «А заменить его некем. Сейчас срочно ищут нового преподавателя, а пока он попросил приютить его парней у нас». «Ничего себе приютить! Где брейк-данс и где народные танцы?» Но Есея, словно прочитав мои мысли, поспешила опровергнуть сомнения. «Несмотря на то, что это, на первый взгляд, весьма далекие друг от друга направления, в них много общего. Только будьте снисходительны», — предупредила она. «Мальчики у нас начнут с нуля, но кое-какая танцевальная база у них уже есть. Надеюсь, они быстро освоятся. С вашей помощью, разумеется. Итак, все готовы?» Девочки, глядя в огромное зеркало во всю стену, начали экстренно поправлять волосы и одергивать форму. Ну еще бы! Одно дело заниматься в чисто женском коллективе, и совсем другое — с партнерами. Есея жестом фокусника, открывающего ящик, из которого только что испарилась девушка, распахнула дверь, и в зал ввалились мальчики, неловкие, в джинсах и кроссовках. Они столпились у входа, явно не желая продвигаться дальше, и преподавательница их приободрила. «Не стесняйтесь, смелее, становитесь посвободнее!» Парни, естественно, встали в последний ряд, лишив меня покоя. Теперь не только я, глядя в зеркало, но и они увидят, как у меня ничего не получается. О том, что парни пока еще сами ничего не умеют, я напрочь забыла. Когда мы наскоро размялись, Есея погнала всех к станку. На мой взгляд, это было весьма опрометчиво. Разве можно сразу пугать людей? Однако парни не смутились и наравне с нами старательно упражнялись в хореографии. Видимо, в брейк-дансе без растяжки тоже никуда. «Сейчас я покажу основное движение для мальчиков, а девочки пока вспомнят свою партию», объявила Есея, когда с растяжкой было покончено. «Я уже говорила, но для вас повторюсь», — обратилась она к задним рядам. «Между нашими направлениями, на первый взгляд, пропасть, но на самом деле много общего. В русском народном танце есть так называемые мужские трюки, которые ничем не проще фигур брейк-данса. Присядки и полуприсядки, хлопушки, разножки. Какие-какие ножки!» Раздался сзади офигевший голос. Девчонки захихикали. «Вам пока об этом рано думать», — отмахнулась Есея. «На повестке дня — дробушечки». Мы бодро оттарабанили дробушечки. В зеркало я украдкой поглядывала на наших новых друзей. Они неловко, но старательно били в пол своими кроссовками. «Надо будет туфли специальные приобрести», — тоже заметила несоответствие Есея. «Кожаные, на каблуке, а то в кроссовках у вас никаких дробей не получится. Я после занятия запишу размеры и сделаю заказ, чтобы вам самим не искать». Я только хмыкнула. Девчонкам она сделать общий заказ не предлагала. Всем пришлось обзаводиться обувью самостоятельно. Недавно я тоже, наконец, приобрела танцевальные туфли и уже успела оценить их удобство. После этого я стала ходить на занятия в юбке. К прибытию партнеров оказалось очень кстати. «А сейчас давайте сделаем заминочку», — предложила преподавательница. Заминку, противоположность разминке, мы делали в конце каждого занятия, и спокойные дыхательные упражнения мне нравились. Время сегодня пролетело незаметно, хотя ни до каких парных танцев дело у нас не дошло, и, как я подозревала, дойдет еще не скоро. В раздевалке девчонки из нашей группы, мужественно терпевшие все занятие, наконец дали волю своим чувствам. «Девочки, я в шоке!» — заявила наша главная звезда Даша. Эта довольно крупная, но симпатичная брюнетка всегда занимала почетное место в первом ряду перед зеркалом, сразу за спиной у преподавательницы. Ей бы еще косу и лучшей солистки для ансамбля не найти. Несмотря на немаленькие габариты, двигалась Даша удивительно легко и частенько удостаивалась похвал от Есеи. Впрочем, она была не полная, а скорее плотная. Если нужно было показать какую-нибудь фигуру не на себе, преподавательница всегда звала на помощь именно Дашу, и у той сходу все получалось. Если честно, я ей завидовала. Не из-за фигуры, конечно, а от того, как легко и изящно у нее все выходит. «У нас будут парни!» — восторженно вторила ее верная спутница Светка. Это, наоборот, была худенькая, невзрачная девчонка с тощим хвостиком волос непонятного серого цвета. «Партнеры!» — снисходительно поправила ее Таня, известная язва. Я слегка побаивалась ее из-за острого язычка и старалась держаться подальше, ограничиваясь приветом при встрече и пока при расставании. «Ну да, я это и имела в виду», — удивилась Светка, явно не почувствовав разницы. «А это вовсе не одно и то же», — насмешливо проговорила Таня. «Можно иметь партнера, но не иметь парня, и наоборот». «Ой, правда», — вступила в разговор еще одна девчонка, имени которой я до сих пор не знала. «У меня подруга бальными танцами занимается, так она говорит, что они с партнером друг друга просто ненавидят, а встречается она совсем с другим парнем». «И как он ее к партнеру не ревнует?» — поинтересовалась Светка. «Еще как ревнует!» — сделала страшные глаза девчонка. «Уже несколько раз чуть не расстались из-за этого». «Парень требует, чтобы она бросала нафиг эти свои танцы». «А она что?» «А она не хочет. Говорит, должен уважать мое увлечение». «Ну и молодец». «Молодец-то молодец», — усмехнулась Таня. «Только пусть не удивляется, когда останется без парня, зато с ненавистным партнером. Так что, девчонки, думайте, кто вам нужнее, парень или партнер». Назидательно проговорила она, словно умудренная жизнью Матрона. «А разве мы их сами будем выбирать?» — удивилась Светка. «Ага», — подхватила обычно немногословная Даша. «Поставят их напротив нас в шеренгу и скажут: «Девочки, выбирайте!» Все засмеялись, а она продолжала. «Наверняка Есея сама будет ставить в пары, а уж ненавидеть партнера или влюбляться в него — личное дело каждого», — закончила Даша и выразительно посмотрела в Танину сторону. Та фыркнула и принялась сосредоточенно запихивать вещи в рюкзак, словно все это не имело к ней никакого отношения. Девчонки разом загалдели, наперебой обсуждая так неожиданно свалившихся на наши головы парней. «Мне понравился светленький такой, а мне, наоборот, темненький, а мне в красной футболке». Я слушала их и чувствовала себя чужой в этом дружном коллективе. Подругой или хотя бы приятельницей я здесь обзавестись не успела, поэтому стеснялась высказывать свое мнение и вообще предпочитала помалкивать. «Ленке, что ли, предложить со мной на танцы походить?» Неловко, особенно после того, как я ее на хор затащила. Откровенно говоря, обсуждать пока было нечего. Парней я, в отличие от девчонок из группы, толком рассмотреть не успела, больше занятая собственными переживаниями, поэтому вряд ли смогла бы определенно высказаться, кто мне понравился или не понравился. Интересно, по какому принципу Есея будет выдавать партнеров? По росту? Уровню подготовки? Общей красоте, чтобы можно было поставить в первый ряд? В общем, я окончательно запуталась. Что-то многовато стало вокруг меня парней. И все такие крутые, кто танцами занимается, кто песнями, кто хоккеем. Если я при таком раскладе останусь без кавалера, это будет в высшей степени феерично. И нисколько не удивительно. Я всегда умудряюсь все прошляпить и остаться ни с чем, даже если удача плывет прямо мне в руки. Впрочем, я толком не могла разобраться в себе и понять, зачем мне парень, чтобы быть не хуже других. Тогда это глупо. Мне кто-то по-настоящему понравился? На этот вопрос я пока стеснялась ответить даже самой себе.